и Нира. Голубей, прихваченных в тихой хатке, мы с Камилом выпустили сразу после допроса незадачливого мага, привязав фальшивые указания. До темноты птички доберутся до леса, а в родную голубятню прилетят лишь с рассветом. Надеюсь, это немного собьет со следа преследователей. Уборку помещения заботливые мужчины мне не доверили, зато попросили присмотреть за магом. Парень был еще слаб, да и браслет глушил силы, но оставлять его без присмотра было бы неразумно. Представился маг именем Нерсил. Я искренне удивилась. Имя относилось к разряду благородных. Заметив мое удивление, парень хмыкнул. «Я из простой семьи, леди». Мама читала много душещипательных историй про благородных лордов и прекрасных леди. Его бравада показалась несколько наигранной. Чувствовалось, что он искренне любит своих родителей. «Понятно. Я не стала развивать тему, лишь поинтересовалась. А кем были твои родители?» История благородного лорда Нерсила, второго герцога Кирленского, не относилась к душещипательным балладам. Это была историческая хроника. Причем, по традиции, она печаталась на староводерском. Отец держал книжную лавку, а мама занималась домом. «Они умерли от черной хвори 5 лет назад», — буркнул парень, подозрительно косясь на меня. Да уж, парень прав в своих подозрениях. Далеко не всякая благородная леди помнит героев 7-летней войны. Надо срочно сменить тему. Подумав, я завела разговор о его сестре. «А как назвали твою сестру?» «Эквальда». Парень шмыгнул носом и потянулся к бокалу с легким обезболивающим, которое намешал для него Камил. «Я тут помочь не пыталась. У магов свои хитрости в лечении». Но кубок подвинула. Свежезатянувшиеся раны Нерсила ныли и чесались, придавая каждому движению болезненность. «Ох, и затейница была у вас мама!» Мои губы невольно растянулись в улыбке. «Еще бы!» Не всякая женщина решится назвать дочь в честь самой известной магини, когда-либо стоящей у трона. Эквальда Гранада ап Алюэ. Это имя слышали многие, но мало кто знает, что именно она помогла Вадерии стать независимым государством. Впрочем, сейчас не время удивляться. Я вновь с любопытством уставилась на мага. «А твоя сестра тоже имеет магические способности?» «Нет». Парень становился все угрюмее. Воспоминания о родителях и сестре заставляли его неосознанно прятаться от жестокости мира. Выжгла болезнью. «Ясно. Что ж, бывает. И сочувственные вздохи здесь не помогут». «А она хорошенькая?» «Да». Парень поморщился. «Видимо, я попала в больную точку. Вечно к ней всякие козлы лезут». Руки мага сами собой сжались в кулаки, отрезвив его болью лопнувших ранок. «И потому и просил ее к почтенной даме устроить, чтобы пореже из дома выходила». «Пристают?» — сочувственно спросила я, хорошо понимая, что милая провинциалка в столице — лакомый кусочек для повес. «Хуже!» — Нерсил аккуратно уложил руки на столешницу и расправил повязки с мазью. «Уже дважды пытались прямо на улице в карету затащить. К счастью, госпожа Манила держит крепкого лакея, который сумел отбить Вальку, но...» Парень замолчал, кривя губы. «У меня заныло сердце. Что столица, что провинция. Знатных нахалов везде хватает. Того же Фредди вспомнить. Если у девушки нет покровителя или мужа, украдут, попользуются и выкинут на улицу, в чем мать родила. А сюда привезти сестру не хочешь?» Я спросила, заранее представляя его ответ. «Хотел». Нерсил горько усмехнулся. «Как раз денег скопил, чтобы за ней съездить. Только господин Пудес сказал, что мне пока в столицу уезжать нельзя. Вот поймаем преступников короны, тогда и поедешь». Так он сказал. «Думаю, теперь ты сможешь съездить за сестрой», — подумав, сказала я. «Господином Пудесом займется тайная канцелярия, а ты ничего против короны не совершил. Пока». Парень побагровел и недоверчиво посмотрел мне в глаза. «Разве меня не казнят?» «Если дашь показания против господина Пудеса, думаю, нет». Я оглянулась на его величество, просительно подняв брови. Король внимательно прислушивался к нашей беседе, делая вид, что просматривает карты и записи Камила. «Свидетель получает защиту». Вайнор, удерживая совершенно непроницаемое лицо, подтвердил мои слова. И маг чуточку расслабился. Очевидно, его угнетала будущая сестры в случае его смерти. Пришлось вновь взвалить на него ответственность. «Пиши прошение на отпуск своему командиру и письмо сестре. Отправим магическим голубком. Только подробностей не открывай, а сестре вообще отпиши, что едешь, сопровождая захваченных на границе контрабандистов». Перо и бумага на столе были, так что, сжимая зубы от ноющей боли, Нарсил написал все, что требовалось, а Камил отправил письма адресатам. Ему для магической привязки хватило рабочего жетона молодого мага и капли крови. Едва закончили отправку, как стемнело, и нам пришла пора выбираться из города. В седло меня подсаживал король. Наши спутники дружно сделали вид, что не заметили, как старательно он расправлял на мне плащ, касаясь костяшками пальцев моих щек, губ, груди. Когда я очутилась в седле, лицо обожгло непривычным жаром. Пульс участился. Я усилием воли запретила себе вспоминать краткую остановку на постоялом дворе, но щеки олели все сильнее. Поймав короткую улыбку короля, я склонила голову и сделала вид, будто разбираю поводья. Он не обманулся. Вся его фигура выдавала довольство собой. Увы, времени на объятия опять не доставало. Отдохнувшие кони легко тронулись с места, и мы выехали со двора. Выбирались из города закоулками, распугали щелчками арбалетов ночных студентов и голодных крыс, дожидавшихся ужина в ближайшей канаве. Камил вновь смог всех удивить, раскидав по городу кусочки наших аур. Магические поисковики сойдут с ума, и это может выиграть для нас время. Я старалась не отвлекаться, неустанно и бдительно выискивая возможных наблюдателей или убийц, но глаза сами возвращались к высокой фигуре впереди. Я находила короля каким-то неведомым мне самой чутьем и отличала от таких же высоких фигур стражников по малейшему жесту. Следуя за Камилом, мы проехали через несколько кривых заброшенных переулков и очутились в паре сотен шагов от ворот. Здесь, в толстой городской стене, обнаружилась калитка, возле которой дремал усатый стражник. Тут же крутилось несколько подозрительных типов в темной одежде. Они сливались с густыми тенями домов и сараев, но их выдавало отчетливое обрицание железа. Камил подъехал к стражнику, пошептался с ним и вложил в лопатообразную ладонь усача увесистый мешочек. Взвесив трофей, тот неторопливо повернулся и принялся ковырять замочную скважину внушительным ключом с вычурной бородкой. Когда мы подъехали ближе к дверце, за спиной зашевелились тени, но Камил, подняв ладонь, засветил на ней сияющий магический шарик. Шевеление утихло. Дверь скоро поддалась, и стражник шагнул в темноту крепостной стены. Нам пришлось спешиться и вести коней в поводу, но ход оказался достаточно широк, чтобы пропустить груженных лошадей. В конце туннеля оказалась похожая дверь, тяжелая, окованная железом и прикрытая сбоку решеткой. Стражник вновь забрецал ключами, открывая замки. Мы выступили в темную ночь. Здесь, за стеной, воздух казался более свежим и прохладным. Сильно пахло влажной травой и прелыми листьями. Меня охватило странное чувство, словно мы вырвались из клетки, и за спиной раздался лязг замка. Я тревожно повела плечами. Вайнор тут же оказался рядом, бережно обнимая меня за плечи. «Замерзла?» — спросил он, поправляя на мне короткий плащ. «Нет, тревожно что-то». Я нервно оглянулась на громаду городской стены. «Мне тоже», — неожиданно признался король. «Но, кажется, мы вовремя смылись». Я хихикнула, услышав столь простонародные речи, и с этим смешком неожиданно успокоилась. «Все будет хорошо. Нам есть куда бежать и есть зачем жить». «Огня не зажигайте», — хрипло посоветовал на прощание усач, презрительно сплюнув, когда разглядел наше объятие. «Вдоль стены ступайте налево. Там канавка будет. Через нее к дороге и выйдете». «Да благословят тебя светлые!» — голос Камила звучал приглушенно. Едва стражник скрылся за глухой дверью, друг, наклонив голову, попытался рассмотреть тропу под ногами. Мы почти ничего не видели в густой серой тени. Вздохнув с немалым сожалением, Камил вынул из кошеля небольшой моток серебряных ниток. Металл лучше всего держал заклинание. Сделав несколько пассов, он пустил перед собой путевичок — заклинание, выбирающее лучшую дорогу для заклинателя. Повинуясь его негромким словам и жестам, мы двинулись гуськом по блестящей ниточке, проложенной клубочком. Под ногами иногда хлюпало, звенели недовольные комары, но через полчаса мы выбрались на тракт. Камил вновь кинул под ноги серебристую ниточку путевичка. Мигнув, волшебная паутинка протянулась вперед, обходя ямы и обломки чьей-то кареты. Мы более не стали задерживаться у городских стен. Накормив отдохнувших коней хлебом с зельем ночного зрения, рысью двинулись к половинцу, большому городу, в котором его величество ждали королевский двор и лорд Иоанн. Это была удивительная скачка. Их было немало в моей жизни. Приходилось и убегать, и догонять. Однако подобного со мной еще не случалось. Ночь словно окутывала нас тонким полупрозрачным плащом, заставляя тоньше слышать, острее чувствовать движение ветра, сильнее воспринимать тех, кто мчался рядом. Дорога убегала под копыта лошадей с немыслимой скоростью. Деревья проносились мимо, сливаясь в одну темную массу. К утру кони едва шагали, но до половинца оставалось не более 5 миль из 50. Заметив приветливо мерцающий огонек под вывеской трактира, мы решили передохнуть. Встретил нас зевающий слуга в мятой рубахе и посыпанных мукой шароварах. Вяло кивнул в сторону конюшни. «Мальчишка там есть, пригляди, или сами обихаживать будете?» Обихаживать коней мы были не в силах, но сумки с седел сняли и пару медиков рыжему пацану сунули. «Вычисти и накорми, воды пока не давай», — скомандовал стражник, уводя коней в стойло. Слуга сделал запись в книге, принял деньги и указал комнаты на первом этаже, разведя руками. «Ранних гостей здесь оселим, чтобы остальным спать не мешали. Нам было уже все равно, где упасть, поэтому мы быстро распределили спальные места и свалились кто куда. По традиции, его величеству досталась кровать. Не слушая возражений, он утащил меня к себе, приговаривая. «Не спорьте, леди. Ваш долг — охранять меня, поэтому вы всегда должны быть рядом». Я попыталась вяло сопротивляться, но сил уже ни на что не было. Глаза закрылись, уши наполнились ватой. Милосердная легкокрылая Файя погрузила меня в сон. Проснулась я от назойливого шума и удушливой жары. Мне казалось, что я лежу под тяжелым одеялом где-то посреди торгового каравана. Глаза открылись неохотно. Синеватый полумрак окутывал мир вокруг. Оказалось, что мы с его величеством лежим на не слишком широкой трактирной кровати, а чья-то добрая рука задернула над нами полог из домотканной крашенины синего цвета. Попытка пошевелиться не удалась. Вайнор уткнулся мне в плечо, а рукой придавил к комковатому тюфяку. Тогда я попыталась выскользнуть, но пуговицы его камзола накрепко сцепились со шнуровкой моей рубашки. Разбуженный вознёй король поднял голову и потянулся к моим губам. Я попыталась увернуться, но напрасно. Решительно приподнявшись на локтях, он обхватил ладонями мое лицо и начал целовать губы. Неторопливо, с чувством, изредка отвлекаясь на щеки, веки, кончик носа или подбородок. Я с едва слышным стоном удовольствия запустила пальцы в его волосы, притягивая к себе ближе. Прогнув спину, потерлась о горячее тело, еще больше путая шнурки и застежки. Вайнор решительно развернулся, чтобы крепче обхватить меня руками. Тут за балдахином отчетливо раздались тяжелые шаги, стук приоткрытой рамы, шелест одежды, и мы с неохотой оторвались друг от друга. «Встаем?» — шепнул он, награждая прощальной лаской мою грудь. «Встаем!» — вздохнула я. «Нас ждут!» Еще несколько минут мы потратили на распутывание узлов, а потом решительными движениями распахнули полог. В комнате оказалось солнечно, жарко, а шум врывался со двора трактира через приоткрытое окно. Камил приветствовал нас веселой улыбкой. «Доброе утро, Ваше Величество, леди Энира. Обед подадут через полчаса». Я сердито зыркнула на своего напарника. «Какая еще леди Энира?» Но этот нахал улыбнулся еще шире и указал на большой медный таз и кувшин с горячей водой. Граф Родолен стоял с полотенцами в руках, как заправский камердинер. «Что случилось?» — спокойно поинтересовался король. «Прилетел магический вестник», — ответил Камил. «Лорд Иоанн едет нам навстречу». Его Величество тяжело вздохнул и шагнул к умывальнику. «Мне пришлось взять поведение короля за образец, спокойно умыться следом за ним, переодеться за балдахином и сесть за накрытый столик. Ни Камил, ни граф в нашем присутствии более не садились, а Сик, Кварт и стражники завтракали в общем зале. Как выяснилось, предусмотрительность короля оказалась своевременной. Мы не успели откусить по кусочку пирога с яйцами и рубленной зеленью, как в двери решительно постучали. Камил и граф тотчас прикрыли нас от возможного нападения, и Вайнор разрешил войти. Дверь открывалась медленно, с протяжным скрипом. На пороге стоял покрытый пылью лорд Иоанн. Его роскошная смоляная шевелюра была залихватски повязана алым платком. Синий мундир взмок от пота, но едва его глаза оценили представшую перед ним картину, как лицо немедленно приняло каменное выражение. «Ваше Величество, рад видеть вас в добром здравии!» «Взаимно, лорд Иоанн!» Король сделал приглашающий жест. «Присоединяйтесь к нашей трапезе и расскажите новости. В ответ обещаю историю о том, как мы тут очутились». Герцог посверлил меня очень выразительным взглядом. Я не растерялась и небрежным жестом продемонстрировала обручальный браслет. Герб глава СБ, конечно, сразу не разглядит, но украшение, несомненно, узнает. Лорд впечатлился и перестал намекать его величеству, что дамы за столом лишние. Добивая верного слугу, король любезно ухаживал за мной, нарезал мясо и пирог, не отвлекаясь от беседы. Все это изрядно выбивало достойного герцога из колеи, но профессионал остается им везде. Докладывал лорд Иоанн кратко и только текущее положение дел. Собственно, за исключением некоторых подробностей, все, что он сообщил, мы уже знали. Двор ждет возвращения его величества с обрученной невестой. Аристократы интригуют, торговцы торгуют, военные удивляются затишью на границах. Я сидела тихо, как мышь, неторопливо подбирая кусочки разных блюд, которые Вайнор разложил на моей тарелке. Герцог докладывал, сохраняя каменное лицо. А вот Камил откровенно веселился, подливая мужчинам вино. Однако, выслушав краткий отчет о новостях королевства, Вайнор начал рассказывать герцогу Ваймору историю сватовства, а закончил речь словами. «Позвольте вам представить, герцог, мою невесту, дочь герцога Кирлянского, леди Аннелору, маркизу Диоран». Я подняла глаза от тарелки и улыбнулась так безмятежно, как только сумела. К чести герцога нужно признать, что он сумел сохранить сдержанное выражение лица. Затем вежливо поклонился и поздравил нашу пару. Было видно, как в его голове моментально закрутились варианты защиты неразумного короля от раздраженных подданных. Однако Вайнор не дал герцогу времени на размышления. «Леди», — обратился он ко мне, ласково глядя в глаза и целуя кончики моих пальцев, «я прошу вас и господина Камила заняться подготовкой к отъезду. Несомненно, королю и герцогу есть о чем поговорить наедине». Я встала, присела в реверансе, что в брюках выглядело довольно смешно, и вышла. Камил шел следом, а граф Родолен остался с его величеством. Очевидно, вскоре герцог Ваймор получит еще одного подопечного. Во дворе оказалось множество народа. Стражники, работники и незнакомые люди в серых кафтанах и синих мундирах. Я было подумала, что растворюсь в привычной толпе. Однако стоило нам появиться на крыльце, как со всех сторон понеслись соленые шуточки. Камил нахмурился и схватился за меч. Но нездоровое оживление моментально прервалось. Стоило лорду Иоанну мрачно выглянуть в окно и кивнуть на меня одному выразительному бородачу. «Кадив, побереги леди!» Бородач оставил миску с зелеными щами и, подойдя ко мне, поклонился. «Леди, лорд Иоанн просил присмотреть за вами». Я мысленно вздохнула. Попала белка в колесо. Пищи да беги. Придется расточать улыбки незнакомым людям, быть любезной, великодушной и держать фамильную честь на высоте. «Очень приятно, сударь. Меня зовут Инира. Его Величество поручил мне подготовку к отъезду». Я сделала небольшую паузу, давая всем присутствующим осознать мои слова, а потом продолжила. «Вы можете закончить обед, мэтр Кадив, а позднее мы проверим лошадей и упакуем багаж». Бородач вернулся к своей миске, а я, сделав вид, что все идет как надо, ушла в угол двора делать разминку. В душе кипела буря. Мне не нравилось повышенное внимание к моей персоне. Раздражали пристальные цепкие взгляды. Когда широкая спина отобедавшего мэтра Кадифа перекрыла обзор любопытным, я почти вздохнула с облегчением. То, что за мной и Камилом следило множество глаз, не вызывало сомнений. Здесь собрались лучшие люди лорда Иана, умеющие не только махать мечом, но и собирать информацию. Расспросить слуг и сопровождающих нас стражей — дело нескольких минут. Пошутить с Квартом, серьезно побеседовать с трактирщиком. И мы с королем предстанем перед гениями сыска как на ладони. Через четверть часа окружающие будут знать, где и сколько раз. А через час обсудят все позы в мельчайших подробностях. Я зло выдохнула, прогоняя ненужные мысли. Закончив разминку, достала ножи. Когда рубаха взмокла от пота, а крепкие бревна забора изрядно измочалились от ударов ножей, дротиков и мечей, лорд Иан вышел на крыльцо. Его люди сразу подобрались, готовясь выслушать приказания. Герцог был краток. «Седлаем коней. Сопровождаем его величество до поэта. Половинец обойдем стороной. В поэте задержимся на несколько дней в ожидании двора». Мужчины немедленно разбежались, делая запасы провизии и воды. А лорд, неторопливо, чуть прихрамывая, двинулся к нам. Камил собрал свое оружие и отступил в тень, почти сливаясь с бревнами забора. Я также разложила ножи по чехлам, оставив в руках один. Лорд, наконец, подошел, опустился на соседнюю колоду и вопросительно на меня взглянул. «Леди». Он подержал паузу, надеясь меня смутить. Но я по-прежнему аккуратно подбрасывала нож. «Почему вы не сказали мне, кто вы такая?» «А зачем?» Я пожала плечами. «Дочь герцога Кирленского давно умерла. Есть даже тело, похороненное в фамильном склепе». «Выбор его величества...» Герцог замялся. «Несколько осложнит ситуацию при дворе. Но благородное происхождение увеличит ваши шансы стать королевой». Я решительно посмотрела ему в глаза. «Ваша светлость, поверьте, мне этот выбор не доставляет никакой радости». Вздохнула и призналась. «Если бы это был выбор только его величества, я бы нашла способ отговорить его от брака, удовлетворившись кратким общением. Но как можно поспорить с богами?» Я протянула к глазам мужчины руку с помолвочным браслетом. Герцог, доселе взиравший на меня с плохо скрытым недоверием, потянулся к украшению и получил по пальцам крохотной искрой. «Так вы не можете его снять?» — вопросил он, прозревая. «Пыталась неоднократно», — подтвердила я, почесывая изрядно исцарапанное запястье. «Не помогло ни мыло, ни масло. Даже пилка по металлу не помогла». Лорд сидел весьма озадаченный, рассматривая легкую царапину на мягком металле. Я прямо видела, как в его голове снова вращаются колесики математической машины, выстраивая варианты. Неожиданно лорд Иан просиял. «Значит, вы наша будущая королева, избранная светлыми!» Я чуть не выругалась, с трудом прикусила язык. Вопреки ожиданиям, герцог Веймор мне не помощник. Теперь он будет всячески поддерживать его величество в желании жениться на мне. «Как же!» «Избранная, дочь герцога!» А заодно новая фигура на политическом небосклоне. Сколько интереснейших комбинаций можно разыграть на новенькой дурочке, незнакомой с подводными течениями двора. Я ж зубами заскрежетала, представив мысли старого интригана. Между тем герцог, сияя глазами, почтительнейше со мной раскланялся и, едва ли не подпрыгивая от возбуждения, направился к трактиру. Я злобно взглянула главе СБ вслед и увидела его величество. Король уже стоял на крыльце, пристально оглядывая шумный двор. Я вновь забилась в тень, избегая его взгляда. «Ну, уйдите же, пожалуйста, ваше величество!» — думала я, продвигаясь вдоль стеночки к карете, в надежде скрыться за корзинами с нашим скудным багажом. Увы, не получилось. Вайнор увидел меня и шагнул навстречу. Пришлось смиренно подойти, учитывая десятки глаз, наблюдающих за нами со всех сторон. «Леди!» Король поймал мою горячую намозоленную стилетами ладошку и бережно поднес к губам. «Вы составите мне компанию на прогулке?» «Да, ваше величество», — опустила я взгляд на свои пыльные сапоги. Вайнор уловил и официальное обращение, и мое недовольство своим внешним видом. «Простите, что не даю вам времени переодеться, но у нас есть всего несколько минут. Встреча с двором откладывается, но ровно до той минуты, когда мы сможем арестовать заговорщиков и прекратить эту бессмысленную гонку». «Значит, у вас есть подозреваемые?» Я удивилась. Меньше суток назад король пытался установить связи между покушениями и не мог. Я расспросил лорда Иоанна. Король пасмурно взглянул на меня, и мне тотчас захотелось разгладить появившуюся на переносице морщинку. Он сообщил кое-какие сведения о герцоге Астоне. «О вашем дяде?» — изумилась я. «Да». Голос короля был так мрачен, что я невольно замедлила шаг. Лорд Иоанн сообщил, что сразу после смерти супруги герцог устроил в своем поместье приют для сирот. «Приют? А что, содержать сирот теперь преступление?» — поинтересовалась я, и тут же едва не стукнула себя по лбу. «Ох, наставник Милет точно всыпал бы мне своей любимой тростью!» Но король лишь невесело усмехнулся. «Приют содержать можно. Но кто растет в его приюте? И почему все дети в нем только одного возраста?» Я прищурилась. «Дайте угадаю, все воспитанники, одногодки с его погибшим ребенком?» Король кивнул, разворачивая меня возле открытых ворот. Более того, король сцепил зубы и поиграл желваками. «Ребенок, который должен был родиться у герцога, девочка». «Девочка?» Я поджала губы и уткнулась в землю. «Это многое объясняет». «Да, король был зол. И если бы один самонадеянный идиот поинтересовался этим вопросом, возможно, эта ситуация вообще бы не возникла». «Тссс!» Я остановилась, преграждая разгневанному мужчине путь, и успокаивающе положила руку на сжатый кулак Вайнора. «Ваше величество, вам было всего 10 лет. Король постоял, поводя головой, словно разгонял пелену перед глазами. Потом, вздохнув, расслабился и потянул меня дальше. Пора было закончить свою мысль. Я прошла несколько шагов и сказала как можно легкомысленнее. «Зато теперь вы без труда можете вычислить сроки переворота». «Сроки?» — Вайнор удивленно на меня посмотрел. «Когда предполагаемой наследнице исполнится 21 год?» «Осенью». Король резко остановился, а потом потянул меня в трактир искать лорда Иоанна. Версия требовала подтверждения. Через час меня со всем бережением усадили в карету. Отныне король и его невеста должны передвигаться раздельно. Лорд Иоанн принес свои извинения за временное неудобство и клятвенно пообещал в ближайшем городе отыскать знатную даму, достойную стать моей компаньонкой. Я только тяжело вздохнула в ответ. «Мучители!» Мои предположения подтвердились. По сведениям лорда Иоанна, принцесса родила дочь и скончалась от кровотечения в октябре, а в декабре совет лордов объявил право крови. У герцога Астона, несомненно, было время для маневра.